Глава 11. После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме. А дед сделался незаметен, задумчив, тих, не похож на себя. Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу записки моего отца. Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплете. На синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами «Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память». Подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не расспрашивал его, что это за книга. Он внушительно отвечал. «Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру — откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу». Он стал говорить с матерью мягче и меньше. Ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь. «Ну ладно, делай как хочешь». В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов. Штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканые серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские маниста, ожерелья из цветных камней. Он сносил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, мать любовалась нарядами, а он говорил. «В наши те годы одежда куда красивей да богаче нынешней была. Одежда богаче, а жили проще. Ладнее. Прошли времена, не воротится. Но примеряй. Рядись». Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату, явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кику. Низко поклонясь деду, она спросила. «Ладно ли, сударь-батюшка?» Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон. «Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди!» Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома. У нее часто бывали гости, чаще других — братья Максимовы. Петр, мощный красавец-офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина. Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами. «Видите ли, как я думаю?» Мать слушала его, прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала. «Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините». Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал. «Именно же, ребенок!» Шумно и весело прошли на святки. Почти каждый вечер у матери бывали ряженые, она сама рядилась, всегда лучше всех, и уезжала с гостями. Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно, скучно. Старой гусыни плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок. Дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе. «Ну, ладно, хорошо. Поглядим, что за дым». После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка, стала бить его, и по настоянию бабушки дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только что на вопрос «Как твоя фамилия?» нельзя ответить просто «Пешков», а надобно сказать «Моя фамилия Пешков». А также нельзя сказать учителю «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь». Мне школа сразу не понравилась, брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне. «Не буду!» Разбуженный он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, И на другой день, когда мы, идя в школу, спустились во враг на Сенной площади, он, остановясь, сказал: «Ты иди, а я не пойду. Я лучше гулять буду». Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце. Я очень позавидовал брату, но, скрипя сердце, пошел учиться. Не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду. Нас привлекли к суду. В кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас. Помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда. «Как же это ты не попадаешь в училище-то?» Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша. «Забыл, где оно». «Забыл?» «Да. Искал, искал». «Ты бы за Алексеем шел. Он помнит». «Я его потерял». «Алексея?» «Да». «А ты как же?» Саша подумал и сказал, вздохнув. «Метель была, ничего не видно». Все засмеялись. Погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы. «Ты бы за руку его держал, за пояс». «Я держал. Да меня отрывало ветром», — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь. Я очень удивлялся его упрямству. Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою. Он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло. На другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении, а сам в одних чулках пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел меня домой. Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Черкова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика. А он лежал со мною на палатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил. «Мачеха меня не любит. Отец тоже не любит. И дедушка не любит. Что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним. Тогда вы все и узнаете. Бежим вместе?» Я не мог бежать с ним. В те дни у меня была своя задача. Я решил быть офицером с большой светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною. «Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать. И я тебя тоже». На этом и порешили. Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить. «Что, мышата? Эх, сироты, осколочки!» Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши, толстую тетку Надежду, дочь трактирщика. Потом вообще всех мачех, вотчимов, и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой Божьим судом. Отца его, угличанина, рыбака на Белоозере, извела молодая жена, напоила его крепкой брагою, а еще сонным зельем — положила его сонного в дубовый челн, как в отесный гроб, а взяла она весельце кленовое, сама выгребла посереть озеро, что на теле, на темные омуты, на бесстыжие дело ведьмина. Там нагнулась, покачнулась, опрокинула ведьма легок челн, муж от якорем на дно пошел, а она поплыла скоро к берегу. Доплыла, пала на землю и завыла бабьи жалобы, стала горе лживое сказывать. Люди добрые ей поверили, с нею вместе горько плакали. «Ой же ты, молодая вдова, велико твое горе женское, а и жизнь наша, дело Божие, а и смерть нам Богом посылается». Только пасынок Ионушка не поверил слезам мачехи. Положил он ей ручку на сердце, говорил он ей кротким голосом: «Ой ты, мачеха, судьба моя, ой ты, птица ночная, хитрая, а не верю я слезам твоим, больно сердце у тебя бьется радушно. А давай-ка ты спросим у Господа все святые силы небесные. Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож, да подбросит его в небо чистое. Твоя правда нож меня убьет, моя правда на тебя падет. Поглядела на него мачеха. Злым огнем глаза ее вспыхнули. Крепко она встала на ноги, супроти Ионы заспорила. «Ах ты, тварь неразумная! Недоносок ты, выбросок! Ты чего это выдумал? Да ты как это мог сказать?» Смотрят на них люди, слушают. Видят они дело темное. Приуныли все, призадумались. Промежду собой совещаются. После вышел рыбак старенький, поклонился во все стороны, молвил слово решенное. «А вы дайте-ка, люди добрые, в правую руку мне булатный нож. Я воскину его до неба, пусть падет, чья вина найдет». Дали старцу в рученьку острый нож, взбросил он его над седою головой. Птицы нож полетел в небеса, ждут-пождут, он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь, шапки поснимали, тесно стоят, все молчат, да и ночь нема, а нож с высоты все не падает. Вспыхнула на озере алая заря, мачеха зарделась, усмехнулась. Тут он быстрой ласточкой летит к земле, прямо угодил в сердце мачехи. Встали на колени люди добрые, Господу Богу помолились. «Слава тебе, Господи, за правду твою!» Старенький рыбак взял Ионушку и отвел его в далекий скит, что на светлой реке Керженце близко невидимо града Китежа. Сноска. В селе Калюпановке Тамбовской губернии Борисоглебского уезда я слышал иной вариант этой легенды. Нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху. Примечание Максима Горького. На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары. От одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал, лежал развязанный, только пальцы были забинтованы в рукавичке, чтобы я не мог царапать лица, бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время. Это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидал ее. Она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки. Шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра. Из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза. Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слыхал, как я бил стекла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча, да сильно изрезался стеклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими. Лежал и слушал, как все более шумно живет дом, как часто там внизу хлопают двери, как много ходит людей. Шаркали по крыше тоскливые вьюги. За дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днем каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки. Весенний шорох проникал сквозь стены. Ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою. Приходила бабушка. Все чаще и крепче слова ее пахли водкой. Потом она стала приносить с собой большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая. — Ты, голуба душа, деду-то домовому не сказывай. — Зачем ты пьешь? — Не шкни, вырастешь, узнаешь. Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая. — Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера сказывала? — Про отца. «А которое место?» Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь. Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая, и говорит. «Видела я во сне отца твоего. Идет, будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Саватеевич снится мне стал. Видно, беспокойно душенька его, неприютная. Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему. Там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. «Маленьких всегда бьют?» — спрашивал я. Бабушка спокойно отвечала. «Всегда». Мать отца померла рано, а когда ему минуло 9 лет, помер и дедушка. Отца взял к себе крестный, столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству. Но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, 16 лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика, столяра на пароходах Колчина. В 20 лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда на Ковалихе. «Забор-то невысокий, а люди-то бойкие», — говорила бабушка, посмеиваясь. «Вот собираем мы с Варей малину в саду. Вдруг он, отец твой, шасть через забор, я инда испугалась. Идет меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а босый, без шапки, на длинных волосьях ремешок. Это он свататься привалил. Видал я его и прежде, мимо окон ходил, увижу, подумаю, какой парень хороший. Спрашиваю я его, как подошел, что это ты, молодец, не путем ходишь, а он на коленки стал. «Акулина, — говорит Ивановна, — вот тебе я весь тут, со всей полной душой, а вот Варя. Помоги ты нам, Бога ради, мы жениться хотим». Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся малина малиной, и знаки ему подает, а у самой слезы на глазах. «Ах, вы, — говорю, — пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, — говорю, — ты подумай-ка. По себе ли ты березу ломишь? Дедушка-то наш от упору богач был. Дети-то еще не выделены, 4 дома у него. У него и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом, да мундир за то, что он 9 лет бессменно старшиной в цехе сидел. Гордый он был тогда. Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху. Да и жалко мне их. Потемнели оба. Тут отец твой сказал: «Я не знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня. Так я ее выкраду, только ты помоги нам». Это я чтобы помогла. Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится. «Хоть камнем, — говорит, — бей, а помоги, все равно я де не отступлюсь». Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, — говорит, — уж давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатилась. «Батюшки!» Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув: «Ты этого еще не можешь понять, что значит жениться и что венчаться. Только это страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит. Ты это запомни, да как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай. Тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя беззаконно. Запомни же, гляди. Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю». Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала: «Ну, как же тут быть? Я Максима по лбу, а Варвару за косу, а он мне разумно говорит. Боем дело не исправишь, и она тоже. Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться после. Спрашиваю его: деньги-то у тебя есть? Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил. Что же это у тебя, трешница была? Нет, говорит, около 100 целковых. А в те поры деньги были дороги, вещи дешевые. Гляжу я на них, на мать твою с отцом. Экие ребята, думаю, экие дурачишки. Мать говорит: я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидали. Его можно продать. Ну, совсем еще дети. Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе жутко. Ну, наладились. Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за нами. Вот обредила я доченьку мою единую, во что пришлось получше, вывела ее за ворота, а за углом тройка ждала. Села она, свистнул Максим, поехали. Иду я домой во слезах. Вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец. Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану. Только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это 50 рублей. А у меня денег нет, я их не любила, не копила. Вот я с дуру и скажи ему, нет у меня денег и не дам. Ты, говорит, обещай. Как это обещать? А где я их после-то возьму? Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть. Мне бы, дурехи, поговорить с ним, задержать его. А я плюнула в рожу-то ему, да и пошла себе. Он вперед меня забежал на двор и поднял бунт. Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку. Даже и сейчас вспомнить страшно, дела эти дерзкие. Взревел дедушка-то, зверь зверем, шутка ли это ему? Он, бывало, глядит, на Варвару-то хвастается. За дворянина выдам, за барина. Вот тебе и дворянин, вот тебе и барин. Пресвятая Богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушка по двору-то, как огнем охвачен. Вызвал Якова с Михайлой, Конопатова этого мастера согласил, да Клима кучера. Вижу я, кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайло ружье схватил. Лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас легкие, ну, думаю, догонит. И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин. Добыла я нож, да гужи-то оглобили подрезала, а вось, мол, лопнет дорогой. Так и сделалось. Вывернулась оглобля дорогой-то. Чуть не убила деда с Михайлом да Климом, и задержались они. А как, поправившись, доскакали до церкви, Варит с Максимом на паперте стоят, обвенчанные, слава тебе, Господи. Пошли было наши-то боем на Максима. Ну, он здоров был, сила у него была редкая. Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему. Клима тоже ушиб, а дедушка с Яковом да мастером этим забоялись его. Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке. «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал, и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушка на дрожке, кричит. «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть, хошь живи, хошь с голоду истохни». Вратился он. «Давай меня бить, давай ругать. Я только покряхтываю да помалкиваю. Все пройдет, а чему быть, то останется». После говорит он мне. «Ну, Акулина, гляди же. Дочери у тебя больше нет нигде, помни это. Я одно свое думаю. Ври больше, рыжий. Злоба, что лед до тепла живет». Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в ее рассказе удивляет меня. Дед изображал мне венчание матери совсем не так. Он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу, не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она все время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильнее, протянув руки вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта. А иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула. «Первое время, недели две, и не знала я, где варит ты с Максимом. А потом прибежал от нее мальчонка, бойкенький, и сказал. Подождала я субботы, да будто ко всенощной иду, а сама к ним. Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке. Весь двор мастеровщиной занят. Сорно, грязно, шумно, а они ничего. Ровно бы котята, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было, чаю, сахару, круп разных, варенье, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько. Понатаскала тихонько у деда, ведь коли не для себя, так и украсть можно. Отец-то твой не берет ничего, обижается. Али, говорят, мы нищие. И Варвара поет под его дудку. Ах, зачем это, мамаша? Я их пожурила. Дурачишка, говорю, я тебе кто? Я тебе богоданная мать, а тебе, дурехи, кровная. Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают, в небесах Матерь Божия горько плачет. Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить. Носит, да еще приплясывает. Силен был медведь. А Варька-то ходит, девчонка павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и все глаза заводит, и все таково важно про хозяйство сказывает, будто в самом делешная баба, уморушка глядеть. А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог дресвой рассыпается. Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушка все молчит, упрям домовой. Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю. А сама знаю свое, отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час, ночь, вьюга воет, в окошке-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушком, не спится, я и скажи. Плохо бедному в эткую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно. Вдруг дедушка спрашивает, как они живут? Ничего, мол, хорошо живут. Я, говорит, про кого это спросил? Про дочь Варвару, про зятя Максима. А как ты догадалась, что про них? Полно-ка, говорю, отец, дурить-то. Бросил бы ты эту игру, ну, кому от нее весело? Вздыхает он. Ах, вы, говорит, черти, серые вы черти. Потом выспрашивает, что, дескать, дурак этот большой, это про отца твоего. Верно, что дурак? Я говорю, дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит. Ты бы вот на Якова с Михайлом поглядел, не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты? А велики ли они тебе помощники? Тут он ругать меня. И дур-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как. Молчу. Как ты, говорит, могла обольститься человеком неведомо откуда, неизвестно каким? Я себе молчу, а как устал он, говорю. Пошел бы ты. Поглядел, как они живут. Хорошо ведь живут. Много, говорит, чести будет им. Пускай сами придут. Тут уж я даже заплакала с радости. А он волосы мне распускает. Любил он волосьями моими играть. Бормочет. Не хлепай, дура. Али, говорит, нет души у меня. Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушка наш. Да как выдумал, что нет его умней, с той поры я злился и глупым стал. Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощенное воскресенье. Большие оба, гладкие, чистые. Встал Максим-то против дедушка. А дед ему по плечо встал и говорит. «Не думай, Бога ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе поприданное. Нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он. «Ах ты, — говорит, — Арясина, разбойник! Но, — говорит, — будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим. «Уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно». И сразу началось у них зуб за зуб, никак не сладится. «Уж я отцу твоему и мигаю, и ногой его под столом. Нет, он все свое». Хороши у него глаза были, веселые, чистые, а брови темные. Бывало, сведет он их, глаза спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня. Я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня. Прижмется, бывал, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит. Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю. А мать твоя в ту пору развеселая была озорница, бросится на него, кричит. Как ты можешь такие слова говорить, пермяк соленые уши? И возимся, играем трое. Хорошо жили мы, голубая душа. Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие. У слепых перенял, а слепые лучше нет певцов. Поселились они с матерью во флигеле в саду. Там и родился ты, как раз в полдень. Отец обедать идет, а ты ему встречу. Тот радовался он, тот обесновался, а уж мать замаял просто дурачок, будто и не весть, какое трудное дело ребенка родить. Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. Такой, говорит, леший ты, Максим. А дядя твои не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись. Как-то о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно. Все обомлели, что за наваждение. Дедушка совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегает, кричит, молебен надо отслужить. И вдруг все прекратилось. Еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался, это, говорит, наверное, Максимом сделано. После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок. Ветер в горлышке дует, они и гудут, всякое по-своему. Дед пригрозил ему, как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим. Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля. То собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели. Много суматохи было от них. Отец твой возьмет ружье, лыжи, наденет, да ночью в поле. Глядишь, волк притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза. Хорошо выходило. Вот и пошел дядя Михайло в сени за нужным делом. Вдруг бежит назад. Волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет волк. Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем, глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул. Его бить, его стрелять, а он хоть бы что. Пригляделись, одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку. Дед тогда сильно, горячо рассердился на Максима. А тут еще Яков стал шутки эти перенимать. Максим-то склеит из картона, будто голову, нос, глаза, рот сделает, пакли налепит за место волос, а потом идут с Яковом по улице и рожи эти страшные в окна суют. Люди, конечно, боятся, кричат. А по ночам в простынях пойдут. Папа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их. Уж и я говорила, бросьте, и Варя тоже. Нет, не унимаются. Смеется Максим-то. Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Поди, говорит, с ним. И отдалось все это ему чуть не гибелью. Дядя-то Михайло весь в дедушку, обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот шли они в начале зимы из гостей четверо. Максим, дядя да дьячок один. Его растригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максим-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются. Заманили, да и столкнули его в прорубь. Я тебе рассказывал это. — Отчего дядя злые? — Они не злые, — спокойно говорит бабушка, нюхая табак. — Они просто глупые. Мишка-то хитер да глуп. А Яков так себе, блаженный муж. Ну, столкнули они его в воду-то. Он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам. Все пальцы ему растоптали каблуками. К счастью его, был он трезвый, а они и пьяный. Он как-то с божьей помощью вытянулся подо льдом-то. Держится вверх, лицом посереть проруби, дышит. А они не могут достать его. Покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли. Дескать, сам потонет. А он вылез, да бегом, да в полицию. Полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью. Спрашивает, как это случилось. Бабушка крестится и благодарно говорит. Упокой, Господи, Максим Саватеевич, с праведными твоими стоит он того. Скрыл ведь он от полиции дело-то. Это, говорит, сам я, будучи выпивший, забрел на пруд и свернулся в прорубь. Квартальный говорит, неправда, ты не пьющий. Долго ли, коротко ли? Растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный, и с ним, и еще двое. А Яшка с Мишкой еще не поспели воротиться, по трактирам ходит, отца мать славит. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает. Посидели височки-то. Варвара криком кричит, что с тобой сделали? Квартальный принюхивается ко всем, выспрашивает, а мое сердце чует, ох, нехорошо. Я, Варю-то, натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку, что сделалось. Встречайте, шепчет он Якова с Михайлой первое, научите их. Говорили бы, что разошлись со мной на Ямской. Сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в предельный проулок свернул. Не спутайте, а то беда будет от полиции. Я к дедушке. Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота. И рассказал ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет. Так я и знал, того я и ждал. Врет все. Ничего не знал. Ну, встретила я деток ладонями по рожам. Мишка со страху сразу трезвый стал. А Яшенька, милый, и лык не вяжет. Однако бормочет. Знать ничего не знают, все Михайло, он старшой. Успокоили мы квартального кое-как. Хороший он был господин. Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина. С тем и ушел. А дед подошел к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе. Другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю. И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела. Он ведь, дедушка-то, когда хотел, так хорошо говорил. Это уж после, по глупости, стал на замок сердце-то запирать. Остались мы втроем, заплакал Максим Саватеевич и словно бредить стал. За что они меня, что худого сделал я для них? Мама, за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький. Да он и был по характеру-то вроде ребенка. «За что?» — спрашивает. «Я реву. Что мне больше осталось? Мои дети-то. Жалко их. Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрепанных, как после драки, рычит: «Уедем, Максим. Братья нам враги, боюсь их, уедем». Я уж на нее цыкнула, не бросай в печь ссору, и без того угар в доме. Тут дедушка дураков этих прислал прощение просить. Наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке, вот ей прощение. А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня. Какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся, и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города, скучновато здесь». Скоро и вышло ему ехать в Астрахань. Ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они. Как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и все уговаривал меня, ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница. Так и уехали. Вот и все. Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо: «Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной». Иногда во время ее рассказа входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывая бабушку, слушал ее речь и бормотал: «Ври, ври». Неожиданно спрашивал: «Алексей, она тут пила вино?» «Нет». «Врешь, по глазам вижу». И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку: «Проходи, Авдей, не пугай лошадей». Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил: «Мать, ай, ты видишь, что ли, дела-то?» «Вижу». «Что ж ты думаешь?» «Судьба, отец. Помнишь, ты все говорил про дворянина?» «Да». «Вот он и есть». «Голь». «Ну, это ее дело». Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку: «Про что вы говорили?» «Все бы тебе знать», — ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. «С молоду все узнаешь, под старости спросить не о чем будет». И засмеялась, покачивая головою. «Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в божьем глазу. Ленька, ты только молчи про это. Разорился ведь дедушка-то дотла. Дал барину одному большущие деньги, тысячи, а барин-то обанкрутился». Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становясь печальным темнее. «Ты о чем думаешь?» «А вот думаю, что тебе рассказать», — встрепенулась она. «Ну, про Евстигнея, ладно? Вот, значит, жил-был дьяк Евстигней. Думал он, нет его умней. Ни в попах, ни в боярах, ни в обсах самых старых. Ходит он кичливо, как пырин, а считает себя птицей сирин. Учит соседей, соседок, все ему не так да не эдак. Взглянет на церковь низка, покосится на улицу узка. Яблоко ему не румяно, солнышко взошло рано. На что не укажут Евстигнею, а он...» Бабушка надувает щеки, выкатывает глаза. Доброе лицо ее делается глупым и смешным. Она говорит ленивым тяжелым голосом: «Я-то сам эдак-то умею. Я-то сделал бы и лучшую вещь эту. Да все время у меня нету». Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает: «И пришли ко дьяку в ночи беси. Тебе, дьяк, не угодно здесь? Так пойдем-ка ты с нами в ад. Хорошо там уголья горят. Не поспел умный дьяк надеть шапки. Подхватили его беси в свои лапки. Тащат, щекотят, воют. На плечи сели ему двое. Сунули его в адское пламя. Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами? Жарится дьяк, озирается, руками в бока подпирается. Губы у него спесиво надуты. О, угарно, говорит, у вас в аду-то. Закончив басню ленивым жирным голосом, она, переменив лицо, смеется, тихонько поясняя мне. Не сдался Евстигней-то. Крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушка наш. Ну-ка, спи, пора. Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась все красивее, все лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался. Все меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разраставшейся с каждым днем тревоги. «Отчего беспокоится отцова душа?» — спрашивал я бабушку. «А как это знать?» — говорила она, прикрывая глаза. «Это дело Божие, небесное, нам неведомое». Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории. Главное место в них занимал отец. Он всегда шел куда-то один, с палкой в руке и мохнатая собака сзади его.